северному краю. Северный край укрой и поглубже в лесу, как смолу под корой спрячь под веком слезу. И оставь лишь зрачок, словно хвойный пучок, на грядущие дни, и страну заслони. Нет, не волнуйся зря, я превращусь в глухаря, и как перья на крылья мне лягут листья календаря. Или спрячусь, как лис, от человеческих лиц, от собачьего хора, от двуствольных глазниц. Спрячь и зажми мне рот, пусть при взгляде вперед мне ничего не встретить, кроме желтых болот. В их купели сырой, от взоров нескромных, скрой след, если след оставлю, и в трясину зарой. Не мой черед умолкать, но пора окликать только тех, кто не станет облака упрекать в красноте, в тесноте. Пора брести в темноте, в торе песни без слов, чистоколу стволов. Так шуми же себе в судебной своей судьбе, над моей головою, присужденной тебе. Но только рукой, плеча, дай мне воды, ручья, зачерпнуть, чтоб я понял, что только жизнь ничья. Не перечь, не порочь, новых гроз не пророчь. Оглянись, если сможешь, так и уходят прочь. Идут сквозь толпу людей, потом вдоль рек и полей, потом сквозь леса и горы, все быстрей, все быстрей. 1964.